пытался просканировать духовным зрением трещину. И она просто кишела тварями. К тому же они не позволяли магии попасть вглубь трещины. Однако Тео подметил сияние Паврадия. В духовном плане он слегка светился, и там внизу было что-то довольно крупное. — Нужно одолеть чудовище, спуститься вниз. Уверен, там что-то очень важное. Возможно, артефакт, производящий корсы, или что-то еще более могущественное. Тео с задумчивым видом наблюдал за пропастью, смотря во тьму. Вира стояла рядом, совершенно ничего не видела, но она прекрасно знала, что ее господин может определять местонахождение противников. — Много их там, — заговорила эльфийка. — Мелочевки и тьма. Но сильных тварей не наблюдаю. — Нет сильных? Это хорошо. И я не буду спрашивать, как вы узнали об этом. Раздался голос генерала, и Вира с удивлением обернулась. Она совершенно не услышала шагов этой девушки. «Сильное порождение бездны притягивается большим количеством сильных существ, поэтому уверенно не объявится». Парень кинул на нее взгляд и вернулся к любованию бездной. «Интересная информация. В книгах вы читали?» Тео лишь кинул на нее мимолетный взгляд и, кивнув, вновь продолжил смотреть во тьму. «Откуда они только повылезали? Уже 3000 лет не было столь сильных нападений. В прошлый раз нас отогнали до самой столицы». Генерал обернулась, смотря на горы трупов тварей, и вздохнула. «Я не хочу умирать», — очень тихо произнесла она, а белые заячьи уши опустились. На лице демона же появилась дьявольская улыбка. Правда, из-за ткани ее никто не видел. — Генерал, хотите ли вы успешно отбиться от нападения, сохранив при этом большую часть своих людей и крепость? Демон обернулся к девушке, и еще до того, как он начал говорить, генерал мигом вернула себе самообладание. Однако после его слов ее лицо дрогнуло. — Это мужской юмор? Или у вас есть предложение? Она напряглась, как, собственно, и Вира. Тео щелкнул пальцем и закружил бушующий ветер, поднявший землю и пыл, скрывая троицу от посторонних взглядов. Демон содрал с головы ткань, обнажая лицо, и его кожа тут же начала сереть, из головы выросли рога и запылали алым пламенем, собственно, как и красные глаза. На генерала же обрушилась вся мощь души Тео, отчего ей стало тяжело дышать, а колени непроизвольно хотели согнуться. По силе генерал была равна магу седьмого круга, но даже так она не могла защититься от силы души Тео. Впрочем, причинить ей существенный вред он тоже не мог, да и не собирался. «Предлагаю сделку». Демон медленно подошел к девушке, чьи уши встали дыбом. Сама она была в гражданском и без оружия, но держалась храбро, уверенно, смотря на парня. — Что за делка, демон? — Сперва поклянись душой перед пожирателем душ, что сохранишь в тайне услышанное. В этот момент генерал ощутила, как по ее телу и внутренностям блуждают руки. Вдруг ее сердце будто сжали, отчего она вскрикнула и сделала шаг назад. — Пожиратель душ? Вы же вымерли еще до катаклизма. — Мир куда более сложная штука, чем ты себе представляешь. Тео покачал головой, и пламя в глазах и на рогах погасло, да и давление на девушку пропало. — Клянусь душой, что все увиденное и услышанное уйдет со мной в могилу. — А теперь расслабься и открой разум. Демон сконцентрировался на генерале, и вскоре та замерла, при этом закрыв глаза. Однако она была сильна, и душа сильна, поэтому уже через пару минут девушка открыла глаза. Правда, была растеряна. — Внешний мир? Оружие? — Как это может быть? Генерал переводила взгляд то на Виру, то на демона, который уже вернул человеческий облик и укутался в ткань. — Что за сделка? Там, внизу, чудовищ на 3-4 волны, такие, как прошлое. Девушка тут же побледнела, и ноги ее едва не подкосились. Вот что я предлагаю. По предложению демона, генерал должна была помочь демону привести в подземный мир людей с поверхности, обеспечить им прикрытие, транспорт и все остальное, чтобы те могли пребывать в подземном мире без риска быть разоблаченными. Взамен они помогают защитить Мырнатскую пещеру, да и вообще помогают подземному миру защититься от полного кобздеца, который уже близко. Следом парень рассказал про мир снаружи, вероятное повторение катаклизма и то, что начнется он с подземного мира. Впрочем, он уже начинается. «Как же так?» Девушка не выдержала и упала на колени, потому как среди высших офицеров армии уже ходили слухи об этом. Кто-то предсказывал повторение катаклизма, да и сама она изучала отчеты за последние 300 лет. Активность порождений бездны безостановочно росла. «Изучив подземный мир, я надеюсь найти ключ к предотвращению катаклизма. И там, внизу...» — демон указал в пропасть. «Есть какой-то древний объект, и я бы хотел его изучить. Для этого нужно уничтожить всех тварей, что там скопились и постоянно прибывают». «Объект?» Девушка посмотрела на демона с недоумением, после чего поднялась и подошла ближе, но в пропасти было темно. «Думаете, мы сможем уничтожить такие полчища?» В ответ демон показал, как его пехота зачищала острова от огромных кеймутантов. Этого хватило, чтобы осознать мощь вооружения людей, а также испугаться того, что оно будет использовано против подземного мира. Вот только его и так собирались уничтожить порождение бездны. «Я согласна на сделку». Генерал поднялась на ноги. «Тогда нам нужно сделать так, чтобы крепость продержалась до прихода подмоги. И мне понадобится много манны». Глаза демона сверкнули, а девушка-заяц наклонила голову на бок, не понимая его. Некоторое время спустя генерал собрала самых доверенных офицеров и представила их демону, после чего тот открыл им свою тайну и повторил все, что рассказал генералу. К счастью для генерала, офицеры действительно были преданы своему командиру. Иначе Тео попросту убил бы тех, кто задумал предательство. Об этом он заранее упомянул. Далее парень разбудил Миу, вручил ей медальон и артефакт, позволяющий запросить проход у големов на входе в подземный мир, и отправил в путь вместе с офицерами генерала Зайки. Они должны были добраться быстро до столицы, и пока египтянка будет общаться со своими на поверхности, те организуют транспорт и прикрытие. Это было очень неожиданно, но девушка охотно согласилась. Правда, с небольшим сожалением, будто она не смогла добиться, чего хотела. Следом началась подготовка к очередной волне тварей. По словам демона, порождения бездны нападут примерно в полдень через 2 дня. И это было катастрофически мало. Генерал рассчитывал хотя бы на 4 дня, как после прошлой волны. Тео же не собирался терять время даром и занялся подготовкой к волне. А начал он с осветительных артефактов. Правда, пришлось все валить на Светлану. Мол, это она сильный чародей-артефактор. А он лишь начитанный мужчина, помогающий советам. Для Тео выделили мастерскую, куда тащили все, что можно использовать для освещения. Паврадия, конечно же, не дали, так как его и так не хватало для оружия, поэтому приходилось извращаться. Благо, костей сильных монстров хватало. Они хорошо держат в себе манну, но быстро изнашиваются. Впрочем, демону не была нужна долговечность. Поэтому, пока ремесленники крепости обрабатывали кости, демон из получившихся изделий, похожих на колья, делал самозаряжающиеся лампочки. «Ты уверен?» «Медальон был твоим козырем», — подметила Светлана, сидящая на кресле и разглядывающая картинки в книге, которую она не могла прочесть. «Так надо. А насчет манны? в случае чего использую это». Тео показал 5 манна-карточек. Все они были заполнены манной до предела. Те же корсы. Однако... Однако... Девушка немного смутилась от взгляда парня. «Тут слишком грязная манна. Получение ее из окружающей среды сильно изматывает. Куда эффективнее». «Опять мне одной отдуваться?» Девушка скривила лицо, но вдруг ухмыльнулась. «Пусть Миу приведет Иссу». «Нет, ни одной, иначе мне не хватит манны. Да и одаренным будет тяжело восстановиться здесь». Принцесса вдруг расхохоталась. Ей сразу вспоминалась ведьма Мин из королевства эльфов. Пока Светлана была с девчатами в подводном мире, она успела услышать немало историй о том, как похотливая ведьма после встречи с демоном стала едва ли не монашкой. «Бедные женщины! Ты решил всем тут мозоль натереть? Они хоть потом сражаться смогут? И самое главное...» Девушка встала с кресла и пошла к мужу. «Ты решил устроить самую массовую измену в истории человечества? Не гад ли ты?» «Хорошо. Обойдусь одной тобой». Глаза парня загорелись огоньком, и он, схватив принцессу, прижал к себе и поцеловал. «Не-не-не, я так духовное истощение получу в первую же ночь». Она начала вырываться, но объятия Тео были слишком крепки. «Всего хорошего должно быть в меру». «Поглощай больше манны», — ухмыльнулся он, а та стала возмущаться. «Ты сам только что сказал, что манна здесь грязная и тяжелая. Мне сложно ее поглощать. Я и после сражения еще не полностью запасы восстановила, а ты их из меня высасываешь прямо сейчас. Лучше вон генеральше иди». К сожалению, для девушки было поздно. Губы парня впились в ее, а его волшебные ручки уже были где надо, пробуждая в ней желание. Пришлось запереть мастерскую на час. Зато после этого, когда люди приносили новые материалы для артефактов, они могли увидеть, насколько же сильно Светлана устала, и прониклись к ней уважением. По их мнению, девушка работала на износ, создавая бесчисленные артефакты. И это было близко к правде. Она действительно весь час работала на износ, едва не получив духовное истощение. Демон же, переполненный огненной манной, активно заправлял костяные кинжалы. Это были аналоги стержней и должны были взрываться при контакте с чем-либо. Кинжалы могут как уничтожать кроллов, так и временно обезвреживать гисов. А когда заготовки кинжалов закончились, демон принялся за защитные кольца. Ради них генерал даже согласилась отдать парочку мечей из Паврадия. Вот только манна! Она стремительно тратилась. Тео, конечно, мог сделать кольца, которые сами бы поглощали манну из окружающей среды, но, учитывая, сколько времени демону придется на них потратить, чтобы барьер был достаточно крепким, то к началу волны он успел бы сделать лишь парочку. Куда проще влить очищенную концентрированную манну. На этот раз демон пощадил жену, но лишь до утра, чтобы она успела как следует восстановиться. А вместо нее отдуваться пришлось. — А? Господин Тео? Генерал удивился, когда к ней постучались в дверь, а за ней оказался мужчина. Девушка уже готовилась ко сну, поэтому была, в чем мать родила. Оказалось, что ее ноги до колена чуть выше, а также руки едва ли не до плеч, были покрыты белой шерсткой. Она была полукровкой. Впрочем, как и многие в подземном мире, и крови там было намешано немало. Зубы были островаты, и их было 36, что говорило о родстве с орками. Глаза имели форму, присущую лишь лесным эльфам, да и длинные ноги явно достались от них же. При этом грудь была 3-го размера, и Тео не сомневался, что тут поработали человеческие гены. А вот пышные бедра и белая шерсть — это гарантировано от зверолюдей народа зайцев. «Я пожиратель душ, и мне нужна манна», — произнес он и закрыл за собой дверь. Одеяние мужчины упало на пол, и взгляд девушки невольно упал на торчащее оружие добычи манны. «Манна?» «Я не хочу насильно забирать твою манну. Есть более мягкий и приятный способ». Демон схватил девушку за подбородок и приподнял его, чтобы поцеловать. Все же генерал была ниже Тео. Уши девушки-зайца тут же встали торчком, да и шерсть на пушистом хвостике тоже. Она, как генерал, уже не раз была с мужчиной, и дома ее дожидались три дочки, но она еще никогда не целовалась. Обычно все происходило быстро. Она ложилась на кровать, похожую на тренажер для развития пресса. Потом в нее входил мужчина, причем из аристократов. Быстро делал свое дело примерно за полминуты и уходил. Пока они целовались, рука демона опустилась вниз и, преодолев белую шерстку, добралась до практически пылающего и очень влажного места, заставив ту вскрикнуть от удивления. Но это было лишь началом. И когда они оказались в кровати, сладкий стон эхом прошелся по коридорам крепости, шокируя всю армию. Глава 13. Российская империя. Настоящее время. Император вновь собрал всех своих советников и важных министров. Валентин, как обычно, зачитывал отчет разведки, а народ, сидящий за большим столом, слушал да хмурился. Глава разведки редко когда приносил хорошие новости, и этот раз не стал исключением. «Мы пока не можем узнать, что там находится. Территория серьезно охраняется неизвестными, а сам горный массив похож на лабиринт». Мужчина закончил и кинул взгляд на императора. Тот выглядел задумчивым. «Что, римляне?» Константин кинул взгляд на министра иностранных дел, и тот тут же вскочил на ноги. «Выразили протест в связи с военными действиями на их территории. Ацтеки же заявили, что уничтожили зашедшую на территорию Рима отряд Габона. Поэтому решили все мирно». «Уничтожили, да?» Император ухмыльнулся и кинул взгляд на Валентина. Тот кивнул, и на большом экране появились кадры. Несколько военных аэродромов были забиты авиацией, а на следующем кадре их осталось от силы четверть, и выглядели они как после войны. Многие повреждены, а инженеры суетились вокруг них, как мухи над Гэ. «Как мы видим, ацтекам сильно досталось, а также мы обнаружили трех доминантов». Валентин продемонстрировал фотографии трех потрепанных одаренных на стадии доминирования. Они не были широко известны, и один вообще еще недавно был на повторном пробуждении. «Как-то много у них одаренных. Будь-то есть свой чародеев, если не десяток», — подметил император, и воцарилась тишина. «Может, дело в тех жертвоприношениях?» Дархан, крохотный мужчина, поднял руку, чтобы его увидели, и продолжил. «Известно, что ацтеки проводят свой жуткий ритуал жертвоприношения на каком-то древнем артефакте». «Вероятно, поэтому нужно переоценить силу этого врага. Возможно, они куда сильнее, чем хотят показаться». Император вновь нахмурился и задумался, отчего почти не вмешивался в дальнейшее обсуждение происходящих событий. А их было немало. В Индии быстро наводился новый порядок властью. Китай готовился к обороне, а персы к нападению на Пакистан. Еще и британцы наводили странную суету, появляясь едва ли не во всех уголках мира. Казалось, что они что-то активно ищут. Ну а север королевства инков так вообще сплошная боевая зона. Стоило собранию закончиться, как мужчина встал с места и куда-то пошел. Шел он один и в скором времени добрался до лифта, перед которым стояли двое мужчин в возрасте за 50. Один был черноволосым, второй — аловолосым. «Отец?» Оба поклонились и разошлись в стороны, пропуская императора к лифту. Внутри было просторно, вместились бы человек 30 в боевых костюмах. Кнопка же была лишь одна. На нее он и нажал. Лифт бесшумно закрыл двери и на огромной скорости помчался вниз. Несмотря на свою скорость, ехал он больше минуты. А когда дверь распахнулась, он в первую очередь увидел еще двух своих сыновей. Они выглядели на 60, но, учитывая их высокий ранг, каждому уже было несколько веков. Покинув лифт, император попал в просторный белый и хорошо освещенный коридор. Там было много дверей, и порой встречались люди в белых халатах. Все они кланялись, встречая предка. У всех людей были либо алые, либо темные волосы. Они так или иначе были связаны кровью с императором, а также носили его фамилию, являясь членами императорского рода. Мужчина проверил несколько помещений, включая алхимическую мастерскую, где троица седых старушек что-то втолковывала семерке молодых девушек. В следующем помещении находилось сверхсовременное оборудование, и, по сути своей, оно на десятилетия опережало имеющееся в мире. Несколько человек тщательно следили за тем, как устройство, занимающее половину помещения, выплевывало из себя склянки с голубой жидкостью. Эти склянки подбирались молодым аловолосым парнем и на несколько сантиметров опускались в зеленую жидкость, после чего жидкость внутри склянок начинала становиться прозрачной. Довольно кивнув, император обошел весь этот подземный комплекс, после чего направился в его сердце. За хорошо охраняемой дверью находилась большая нерукотворная пещера. С ее потолка свисали сталактиты, а по краям помещения возвышались сталагмиты. В центре находился огромный обелиск, сделанный из павраддия. Он был исписан неведомыми узорами и линиями, которые ярко светились голубым. Обелиск стоял на диске из павраддия. Этот диск очень походил на тот, что разведка нашла в империи ацтеков. Отличались только символы и линии. Да и размером он существенно уступал ацтекскому. Но у ацтеков не было обелиска. Сейчас на диске, в местах, где линии вырисовывали причудливые круги, исписанные символами, сидело 7 мужчин. Они медитировали, но, услышав топот, очнулись. «Отдохните». «Да, Ваше Величество». Мужчины кивнули и поспешили уйти. Выглядели они истощенными, что, собственно, неудивительно, учитывая, чем они здесь занимались. «Какая же ты прожорливая тварь! И что же ты такое?» — пробормотал мужчина, усевшись на самый большой круг. Император тут же поморщился из-за неприятного ощущения, но быстро привык к нему. Все же он в это место ходит всю жизнь. Раньше ходил каждый день, а потом, когда вырастил себе могучих сыновей, смог переложить на них часть работы. Но даже так ему нужно появляться здесь через день. Максимум — это 2 дня, после которых его потомки будут выжаты как лимоны и, возможно, умрут. Никто не знал, что это за обелиск. Ни отец Константина, ни его дед. Возможно, знали предки, но никакой информации не осталось. Все было уничтожено много веков назад, как и город со всеми его жителями. Чтобы не допустить этого, Константин и сидит сейчас перед обелиском, истощая свои запасы к энергии. Вот только у всего этого был один невероятно важный плюс. Из обелиска текла жидкость. Она походила на воду, но ею не являлась. Эта жидкость собиралась в специальные резервуары, а потом относилась в лабораторию, где из нее готовили первоклассное зелье прорыва. «Что-то ты начала жрать больше сил. Проснулся аппетит?» Император устало рассмеялся, глядя на обелиск, и попытался войти в состояние медитации. Тем временем в подземном мире. Тео торопливо оделся и кинул взгляд на покои генерала. Выглядели они, как после бомбежки. Девушка-заяц была очень активна и любила скакать сверху, поэтому кровать, стулья да и стол пришли в негодность. Как они уронили шкаф, демон не помнил, но интересную книгу, лежащую на полу, приметил и решил одолжить. Сама же генерал лежала на коврике, свернувшись калачиком. Она получила легкое духовное истощение, так как переусердствовала. А демон сиял от переполняющей его манной стихии земли. Открыв дверь, он увидел несколько десятков женщин в коридоре. Все они подслушивали и сейчас смотрели на парня молящими взглядами. — Через 3 часа в мастерской, — сказал он и ушел. — Артефакты сами себя не сделают. И демон с новыми силами занялся ими. Его распирало от интереса и желания попробовать что-нибудь новенькое. Попав в подземный мир, он увидел немало интересных способов применения рун, чего только стоили кибернетические конечности. Когда Тео впервые изучил руку Нек, он был поражен гениальностью изобретателя, а потом они посетили магазин протезов. Местным не хватало точности и контроля над манной. Но мастерство и уровень знаний поражали. Впрочем, демон видел лишь артефакты для массового пользователя. А кто знает, что творят местные умельцы для тех же аристократов? Тео очень хотел это выяснить. Влиться в аристократическую тусовку столицы, побывать в гостях у аристократов, посмотреть на шедевры чародейства и артефакторики. Знания всегда привлекали демона, и чем их больше, тем он сильнее. Все великие маги были начитанными и, грубо говоря, всезнающими. Ведь без понимания окружающего мира не сотворить поистине могущественную магию. На этот раз демон занялся щитами рыцарей. Он собрался сделать зачарование, которое будет искать гисов, и в момент, когда те выстрелят своими языками, создаст усиление в точке попадания. Грубо говоря, обычный щит покрыт блином из манны, а в данном случае в месте, куда придется удар, будет создан не один блин, а 20, но поменьше. А толщина блинов останется такая же. Если это зачарование сработает, он обязательно повторит его в подводном королевстве. Да и для своей армии сделает побольше щитов, ведь рано или поздно им придется столкнуться с порождениями бездны. Было, конечно, немного обидно все делать за бесплатно, но Тео остро нуждался в поддержке армии подземного мира. И те руины в трещине перед замком, они так и манили его. Светлана, лежащая на кровати, которую принесли по просьбе парня, приоткрыла глаза и осмотрелась. — Ты все еще работаешь? Неужели добыл манны? — Генерал оказалась щедра и стихия подходящая. Демон вытянул перед собой щит и, довольно кивнув, положил в десятку уже готовых. — Значит, я могу временно расслабиться, — улыбнулась она и, вскочив с кровати, принялась одеваться. — Пойду приму душ, наемся до отвала и погуляю с девчатами. Демон кивнул, а принцесса умчалась подальше от мучителя. Ей был очень интересен этот подземный мир, поэтому она, найдя Виру, попросила ее с наемницами показать ей здешние места. И вскоре они осмотрели огромный мост, ведущий через трещину, древние шахты, в которых добывали особый металл, в честь которого и названа пещера. А также эльфийка привела принцессу к озеру, где обитали очень необычные рыбки. Они могли летать. Эти рыбки, окутав часть своего тела пузырьками с особым газом, парили вокруг озера, ловя насекомых, и возвращались обратно в воду. К сожалению, принцесса не понимала речи девушек, но часть слов она постепенно запомнила. После озера они искупались в горячем водопаде. Струя горячей минеральной воды вырывалась из стены этой гигантской пещеры. Вода была насыщена манной атрибута воды и огня, причем довольно чистой. Поэтому Светлане не хотелось уходить. После смешанной и грязной манны в столице и крепости девушка по ощущениям как будто попала из задымленного мегаполиса в тайгу. Однако в Мырнатской пещере было много других достопримечательностей. Но пришлось немного посражаться, ведь монстров здесь тоже хватало. Правда, Светлана была только рада косточки размять. А пока они отдыхали и развлекались, демон работал в поте лица. И стоило ему истратить большую часть манны, полученной от генерала, как заявились офицеры армии подземного мира. Их было трое. Остальные ждали в коридоре. Вот только долго ожидать им не пришлось. Демон был голоден на манну, а эти воительницы, пусть и сильные рыцари, но недостаточно, чтобы насытить его. Он терзал их тела, заставляя раз за разом кончать, с радостью отдавая ему свою манну. А когда девушка была на грани духовного истощения, демон брался за следующую. Вот только всех их вместе взятых, а это более 40 человек, не хватило, чтобы заполнить все расширенные духовные сердца демона. На шестом круге, да и с множеством материализованных духовных сердец, демон мог вмещать в себя просто огромное количество манны. Однако без медальона он не собирался тратить слишком много манны, всегда оставляя большой резерв на случай сражения. Иначе ни Светлана, ни генерал Заяц, даже вместе взятые, не смогли бы насытить его. Когда последняя, едва передвигающаяся рыцарь ушла, демон возобновил свою работу. Времени у него было мало, а следующая волна будет куда сильнее предыдущей. После завершения 200 щитов Тео занялся своими артефактами, а начал со сферы барьера. Сражение с трехязыковым гисом показало, что сфера слишком слаба. Пришлось переделывать, что в отличие от тех же щитов, куда более сложная задача. Оттого заняла остаток дня и половину ночи. Манны это тратило немного, ведь он, по сути, лишь создавал зачарование и не заряжал артефакты манной. Поэтому Светлана, вернувшаяся к началу темноты, была спасена. Спать она не легла, решив провести время с Тео. Рассказала, как провела день, и сделала парню массаж плеч и шеи. А потом, вернувшись в покои, крепко обняв и закинув на него ногу, сладко уснула, довольно улыбаясь. А пока они спали, Мио успешно добралась до столицы. Она сразу же в сопровождении двух офицеров генерала Зайца отправилась на поверхность. «Вот, одеть кольца, защита. Магия не использовать. Если истощитесь, умрете». Египтянка на ломаном общем языке пыталась объяснить двум закованным в сталь воительницам, что их будет ожидать наверху. Однако, благодаря Тео, они уже имели представление о поверхности, поэтому вопросов не задавали и слушались Миу. Кольца они сразу же надели под свои латные рукавицы, ощутив, как их окружает плотный барьер из манны. Он не защищал от физических атак, но мог защитить от магии. Правда, эффективность такой защиты была очень низка. Как говорится, лишняя трата манны. Платформа «Лифт» быстро подняла троицу на верхний уровень, и они попали в защитные тоннели. Офицерам было больно видеть, во что они превратились, ведь это последняя линия обороны от тех, кто мог прийти сверху. Благо, те, кто пришел, имели мирное намерение. Перед древними вратами воительницы остановились с интересом и трепетом, рассматривая их. После чего активировали их. Все же лишь маг мог это сделать, по крайней мере, с этой стороны. Врата раскрылись. И стоило воительницам выйти, как они замерли. На их лицах застыл ужас. Ведь все, куда доставал свет магических ламп, было завалено иссушенными телами. «Что же это?» Одна из них упала на колени, и через забрало шлема полилась рвота. Женщина за всю жизнь повидала немало ужасов, но такое видит впервые. «Мы найти их. Когда прийти тута?» — заговорила египтянка после того, как разобралась с големами. «Они не тронут их, но желательно было не задерживаться. По крайней мере, так говорил Тео». «Понятно». Когда воительницы пришли в себя, они неуверенно пошли дальше, и вскоре тела закончились. Мио пояснила, что их забрали ее люди и похоронят по всем традициям. А еще через некоторое время они встретили пехоту. Те сразу же направили автоматы и пулеметы на них. «Свои! Свяжитесь со старейшинами! Дело очень срочное!» — заявила Миу, подходя ближе. Она сняла маску, позволяя воинам увидеть свое лицо. Они тут же опустили оружие и связались со штабом, после чего провели девушек к базе у врат. Однако местом для разговора был назначен скрытный город скорпионов. Поэтому сперва воительницы оказались в древних руинах, которые практически сравняла с землей артиллерия людей. А потом девушки впервые в жизни увидели настоящее солнце и небо. Воительницы сняли шлемы и уставились на эту красоту, не в силах что-либо сказать. Лишь слезы текли с их лиц, орошая песок. Девушек никто не трогал, но вскоре у них заболели глаза из-за яркого солнца, и им потребовалось побыть в теньке. Поэтому Миу повела их на место встречи, где уже собрались 6 старейшин. Остальные же были заняты делами вне города. «Невероятно! Это настоящий эльф! А это...» Синий посмотрел на вторую девушку. У нее была серая кожа, рога и золотые глаза. Они больше не светились, так как снаружи нельзя было использовать манну. «Это Низару. Она из расы демонов. Так называют магических существ со склонностью к магии и необычной внешностью». Тут же пояснила египтянка и попыталась перевести на общий язык, о чем они говорят. Далее Мио несколько часов рассказывала о подземном городе и порождениях бездны. Иногда старейшины задавали воительницам вопросы, и те, как могли, отвечали на них, однако им было тяжело сосредоточиться. Во-первых, здесь было много мужчин, а во-вторых — небо. Девушки периодически выходили наружу и гуляли по городу. Их даже покатали по песчаным дюнам и на вертолете отвезли в места, где проходили похороны жителей последнего пристанища. Воительницы даже под джунглям немного погуляли. А пока они познавали мир на поверхности, старейшины совещались. «Эта информация обескураживает. Подумать только, целая подземная цивилизация!» Пробормотала красная и кинула взгляд на фиолетовую. «Если верить словам Чародеева, вскоре начнется то же самое, что уничтожило мир многие тысячи лет назад. Как ты сама думаешь, это правда?» «Правда. Я видела и сражалась с этими чудовищами. Им нет конца. Они способны быстро становиться сильнее. И сейчас подземный мир отражает второе вторжение этих монстров». «Вот, значит, как. Но они же боятся к энергии, так?» — подметил Зеленый. «Чародеев считает, что под землей есть устройство, сдерживающее манну, и если порождение бездны их уничтожат, то манна хлынет на поверхность, а с ними и чудовища». «Его словам есть подтверждение?» Золотой посмотрел на фиолетовую, а та лишь покачала головой. «Я за то, чтобы немедленно послать войска, хотя бы 1000 человек», — заявил Черный и окинул собравшихся серьезным взглядом. — «Мы — древние стражи и должны защитить тех, кого поклялись защищать». — «Голосуем!» — громко произнес Золотой. — «Кто за то, чтобы отправить отряд на помощь Чародееву?» — «Единогласно. Зеленый, свяжись с Синим. Нам нужны поставки вооружения и боеприпасов. Красная, на тебе шпионская сеть в столице. Выбери группу мужчин, неодаренных. Сделаешь бордель. Нам нужна местная валюта и информация». «Сделаю». «Черный, собирай отряд. Бери лишь самых умелых. Предпочтение обычным людям. Если будешь брать одаренных, то как минимум на стадии завершения. Лучше пик». «Я могу использовать фиолетовых и зеленых?» Черный окинул взглядом двух старейшин, и те кивнули. «Благодарю. Раз там мир женщин, то хотя бы 5-ю часть отряда надо укомплектовать женщинами. Еще нужны инженеры и ученые». «Предоставим». Черный благодарно кивнул Золотому, и люди продолжили обсуждение плана, на что ушло более часа. Раньше у них это заняло бы весь день, но времени было в обрез. А после обсуждения у Миу состоялся важный разговор. Но, конечно же, с одобрения остальных старейшин. Обеспечить защищенную связь было не так-то и просто. «Слушаю, кто это?» Из телефона раздался женский безэмоциональный голос. «Здравствуйте, Евгения. Иван в данный момент находится в месте без доступа к связи. Он просил передать вам, что ему требуется 1000 ушастых, желательно неженатых. Сражаться придется с порождениями бездны». «Он что-нибудь еще говорил?» Голос из телефона стал более эмоциональным. «Да, он просил вас приехать, а также Ольгу и Екатерину, и прихватить двух ящериц». «Ящериц? Уточните». «Простите, но он просто сказал двух ящериц». «Принято. Как нам с вами связаться, чтобы организовать доставку?» «Просто прибудьте в Габон. Мы вас сопроводим куда нужно». «Принято». Евгения завершила звонок и обернулась. Так получилось, что сейчас все девчата были в сборе, и им было очень интересно, для чего эта Тео нужна 1000 неженатых эльфов. Глава 14. В подземном мире прошло несколько дней, несколько очень тяжелых и крайне продуктивных дней. Демон, воодушевленный новыми знаниями и жаждой экспериментов, работал практически без отдыха. Как итог, немалая доля снаряжения гарнизона крепости была переделана и зачарована. Воительницы сияли от счастья и переполнявшей их энергией. А замок... Тео подготовил немало сюрпризов для противника. Мог бы сделать куда больше, но, к сожалению, время на подготовку закончилось слишком быстро. «Начинается!» Генерал Зайка, как ее прозвала Светлана, опустила ушки, ведь она надеялась, что демон все же ошибался. Но нет, новая волна началась, как он и предсказывал. Разве что не в полдень, а в 2 часа дня. Воительницы надели шлемы и приготовились к бою, со злостью смотря на гигантскую трещину недалеко от крепости. Бесчисленные серые крылатые твари, в которых легко было узнать бесов, поднимались в небо. Их было настолько много, что казалось, из пропасти идет серый дым. К сожалению, наблюдающих это были враги. Бесчисленные и кровожадные. Солнечные медузы, находясь высоко в воздухе, будь то почувствовав приближение порождений бездны, принялись прятаться кто куда, из-за чего начало стремительно темнеть. «Огонь!» — раздался приказ генерала, и в тот же миг огненные шары, разящие ветер, сосульки и многие другие заклинания ударили по скоплениям тварей, разрывая их плоть и повреждая крылья. Множество бесов полетело вниз в трещину, при этом задевая собратьев. Вот только это было лишь началом. Ведь после магов сотни лучников сделали залп, а за ними и стрелки. Полуорки, минотавры и прочие крупные воительницы держали в руках разнообразное стрелковое оружие. У многих были 50-килограммовые махины с полусотней зачарованных стрел, которые выстреливались разом и взрывались, попадая по противнику. Через миг эти стрелки вставили новые кассеты со стрелами и повторили залп, любуясь, как десятки тварей после каждого их залпа разрывались на части и падали в пропасть. Также грохотали 2-метровые ручные пушки. Вот только стреляли они не ядрами, а магией. Пока закованная в сталь полуорчиха держала пушку и целилась, позади нее 3 мага заряжали оружие, создавая настолько мощный снаряд, что он одолел бы и кролла. Вскоре из пушки с грохотом вылетел каменный снаряд, покрытый пламенем, который окутали потоки ветра. С огромной скоростью снаряд, пробивая тела десятков бесов, оказался в центре облака из тварей и взорвался. Бесов тут же сдуло в разные стороны, отчего казалось, что облако развеялось, но нет. Чуть более 1000 порождений бездны посыпалось в пропасть, правда, в основном по частям. Волну это, конечно же, не остановило, но демон остался доволен. Все же эта пушка — одно из немногих его творений. Правда, пришлось лишить армию ее старых пушек. Но, судя по открытому рту генерала Зайки, который все еще не надела шлем, новая версия ее впечатлила. Изначально пушка сочетала в себе ветер и камень, но это была скорее шрапнель, чем ядро и взрыв. А далее загрохотали мушкеты. И вновь это переделанное демоном оружие. Тео применил в нем идеи пушки, но, конечно же, переосмысленные. В итоге стреляли они не магией, а металлом. Вот только магия использовалась для выстрела. В мушкет заряжали патрон весом примерно в 2 килограмма, внутри которого множество крупных дробинок. А потом с помощью магии создавался паровой взрыв. Он уничтожал оболочку патрона, и дробь на огромной скорости вырывалась из ствола, поражая большую площадь. Сотня мушкетчиц разом подстрелила бесчисленное множество тварей. Подсчитать количество пораженных целей было тяжело, поэтому число жертв могло дойти и до нескольких тысяч бесов. Казалось, челюсть Зайки скоро пробьет пол, отчего Светлана тихо хихикала, глядя на нее. Вот только это было лишь началом. Когда бесы добрались до крепости, она вспыхнула пламенем. Купол огня накрыл сооружение и немного территории вокруг. Огонь не сказать, что был испепеляющим, но бесы его опасались. А те, кто решался пройти сквозь пламя, обжигались, а крылья и вовсе прогорали, отчего твари падали на землю и, как правило, разбивались. Прошлым днем Зайка смогла раздобыть 200 килограмм паврадия. Тео сделал ей такой заряд мотивации, что она лично съездила в Озерный град и даже немного покрушила там. Вернулась же не только с паврадием, но и с подкреплением из 300 солдат. Причем не слабаков, а одних из лучших. Этот паврадий в большинстве своем использовал демон для создания огненного купола. И он мало того, что сам собирает манну в огромном количестве, но и им можно было управлять и заряжать. Поэтому все слабые маги сейчас сидели вокруг этого артефакта в виде банки из-под тушенки. Демон не отступал от своего принципа: чем ценнее артефакт, тем он проще выглядит. Впрочем, Тео еще сделал некоторое количество колец с барьером, но немного. Все упиралось в нехватку манны. Да и духовные сердца имели предел скорости очистки манны. «Кролы!» — раздался крик, и воины увидели, как из огня появляются эти слепые твари, напоминающие помесь гиены и медведя. Пламя не сильно навредило им, да и раны от огня быстро закрывались, а затем и полностью зарастали. По тварям тут же открыли огонь из пушек и мушкетов, да и лучники присоединились. Тео подготовил для них тяжелые бронебойные стрелы, и если в них влить достаточно манны, они могли пробить черепушку ослабленного кролла. Но лишь ослабленного. Иначе его шкура, покрытая плотным слоем энергии бездны, как назвала ее Зайка, попросту сожрет манну на стреле и не позволит ей пробить прочнейший череп. Впрочем, если стрелять сразу группой. Одни чудовища пробирались сквозь пламя, другие вылезали из земли, а третьи пробирались в подземелье крепости. Там уже начались бои, но пока что вялотекущие. Воинов было куда больше, и кроллы только вытаскивали морду из дыр в полу и стенах, как в них тут же вонзались копья. Но, как защитников научили прошлые волны, нельзя переусердствовать, иначе силы быстро закончатся. Волна будет долгой и кровавой. Вот только воительницы были готовы сражаться до последнего. Благодаря одному демону боевой дух у них зашкаливал. Так и прошло несколько часов. Напор постепенно рос. Количество трупов перед стенами, да и в подземелье, зашкаливало. Но в этот раз, несмотря на куда большее количество врагов, сражаться было легче. Бесы, пока держится купол огня, не представляли опасности. А благодаря улучшенному снаряжению и подкреплению защитникам удавалось отбиваться от кролов и гисов. Щиты демона с точечной защитой отлично себя показали. Правда, манны на их подзарядку нужно было много, но для этого имелись манно-кредиты. Защитники уже собирались было расслабиться, но стали появляться крупные особи, и не только кролов. Гисы. Самое ненавистное порождение бездны вылезали перед стенами. Языки обычных ящероподобных монстров не доставали до пехоты на стенах, а вот двухметровых и более крупных в высоту легко. Их языки не знали преград, пронзая как стены, так и защитников вместе с броней и щитами. — Отряд зайцев, за мной! — приказала генерал и спрыгнула со стены. А она была метров 6 в высоту, может, даже больше. Однако дюжина бойцов ловко приземлились и, обнажив длинные клинки из павраде, кинулись на трех монстров. — Помоги им! Тео бросил взгляд на принцессу, а та и так уже была готова сорваться с места. Ее мечи запылали, и девушка спрыгнула со стены. А тем временем зайцы, которые, как оказалось, были роднёй генерала, добрались до целей. Они разбились на группы по четверо и окружили гисов. Кролов к ним не подпускали стрелки, как и костяных бесов, которые стали появляться, проходя через пламя. — В сторону! — крикнула генерал, подмечая, что гис сейчас выстрелит языками. И воины оттолкнулись от земли своими мощными ногами, вмиг разлетаясь по сторонам. А стоило языкам промахнуться, как по ним тут же ударили мечи, отрубая их. «Сработало!» Кто-то радостно воскликнул, ведь обычно эти языки невозможно отрубить. Нужно было вложить в атаку кучу манны для этого или использовать могущественный артефакт. Вот только зайцы как раз и использовали эти самые мощные артефакты, просто не знали об этом. Все же на мечах было наложено лишь зачарование прочности и остроты. Правда, была одна деталь, о которой они и не подозревали. Мощность этого зачарования просто зашкаливала. Оттого даже энергия бездны, что покрывала язык гиса, не смогла развеять манну внутри клинка. «Ша-а-а!» Чудовище взревело, а зайцы кинулись в атаку. Гису нужно было время, чтобы восстановить языки. Однако и без них он был очень опасным. Через миг тварь выплюнула кислоту, которая, попав на землю, начала превращать ее в шипящую жижу. Правда, целился монстр в зайцев. «Лапы!» — приказала генерал и, увернувшись от когтей, рубанула по лапе. Чудище начало заваливаться на бок, но подоспела тройка зайцев и тоже начала рубить по ногам. — Сердце! Генерал-зайка пнула упавшую тварь, переворачивая на спину. Самый простой способ убить этого монстра — это уничтожить его сердце. Гис может восстановить даже отрубленную голову, хоть это и потребует кучу сил. А вот восстановить сердце тварь не способна. — Генерал! Раздался крик, и мощная лапа, которую не до конца отрубили, лупанула по женщине, отправляя ту в полет. Вот только... — В порядке, добивайте! Генерал посмотрела на кольцо, которое защитило ее своим барьером, и мило улыбнулась, после чего запрыгнула на чудище и присоединилась к его уничтожению. Пробиться через прочные ребра, которые едва ли не мгновенно восстанавливались, оказалось нелегко. Но гису постоянно подрезали ноги, а атаковать языками, лежа на спине, тварь не могла. Поэтому вскоре монстр был убит. Зайка с зайцами кинулись ко второй твари, на пути убивая двух кролов. Однако оба гиса уже были убиты, а на трупе одного из них гордо возвышалась Светлана. За ее спиной пылали огненные крылья, а с мечей лилась кровь. Принцесса улыбнулась и воспарила в небо, найдя новую цель. Крылья состояли из манны и полностью копировали крылья из к энергии. Светлана делала это на уровне интуиции, без заклинаний и прочего. Обычным магам такое недоступно, по крайней мере, без огромной потери манны. Все же магия требует конкретики, а к энергии достаточно примерного образа и желания. Время разбираться с этим явлением у Тео не было, поэтому он оставил это на потом. Сейчас же он тайком помогал защитникам. Кролов под землей то и дело пронзали каменные шипы, то же самое и на земле. Каменные руки то тут, то там хватали чудищ за лапы, чтобы стрелкам было проще их пристрелить. Вот только враг все не кончался. Они напирали и напирали. При этом сила нападающих постепенно росла. А вот с защитниками все было наоборот. Воительницы уставали, получали ранения, а манна постепенно иссякала. Время тянулось мучительно долго, но как-то да прошли 4 невероятно тяжелых часа, и легче не стало. Над крепостью парили сотни костяных бесов, и плевать они хотели на огненный купол. При этом сила, скорость и защита у них были куда выше, чем у обычных бесов. Эти твари стали настоящим кошмаром для пехоты на стенах. Впрочем, в стене сейчас красовалась здоровенная дыра, а рядом лежала туша гигантского крола. Одолеть его удалось с большим трудом и не без участия Тео. А сам демон сейчас находился в подземелье, где и разразилось основное сражение. Парень каждую минуту оттаскивал раненых в безопасное место и оказывал помощь. Но он и группа целителей попросту не успевали везде. Из тоннеля без остановки перли кроссы с гисами, а за ними и бесы, причем в огромных количествах. Эти твари, сообразив, что по земле и воздуху не попасть в крепость, выбрали тоннели кролов. А еще они умело расчищали тоннели от трупов, позволяя остальным монстрам быстрее пробираться через них. «Плохо дело. Силы солдат уже на исходе». Тео окинул подземелье духовным взглядом и еще больше нахмурился. Количество развитых особей все увеличивалось. Благо, купол огня еще держался, но костяные бесы настойчиво пытались пробиться к артефакту на верхних уровнях крепости. На его защите были наемницы Виры, и пока что у них еще оставались силы, но лишь благодаря артефактам Тео. «Бабоньки, не знаю, как вы, а я после этого сражения оглушу Тео и изнасилую. Сил моих терпеть больше нет», — заявила гномка, вырывая клевец, застрявший в черепе костяного беса. Сейчас она находилась в коридоре, позади которого комната с артефактом и магами. «Согласна. В еще большей заднице мы еще никогда не были», — добавила тигрица, и над головой коротышки пронеслось копье, пронзающее шею другого беса. — «Вира, ты как там?» — «Жива!» — простонала эльфийка с окровавленными волосами. Ее сильно ударили по голове, отчего шлем превратился в металлолом. Сейчас слабый целитель обрабатывал ее раны. — «Да вижу, что жива. Я про наш план». В ответ эльфийка рассмеялась, но в итоге раскашлялась. — «Значит, согласна». — «Не карашуин». Мин кинула взгляд на полуорчиху, которая в одиночку защищала другой коридор. — «Ой, не отвлекай меня своим трепом», — рыкнула зеленокожая. Она еще не применяла ярость, чтобы экономить манну. Ей пока хватало артефактов демона и своей физической силы. Особенно силы ее левой механической руки. После улучшения Тео она стала даже сильнее натуральной. Вдруг крепость тряхнула. И гномка, поскользнувшись на крови, рухнула на каменный пол. — «Что это еще за хрень?» — выругалась она. — «Гидра! Там гидра!» — кто-то прокричал. В ответ дива разразилась отборным гномским матом. Тем временем стены замка крушила семиголовая тварь. Гидра была вдвое крупнее слона, шея ее длиной примерно как хобот, только существенно толще, и могли вытягиваться на десяток метров. Пасти напоминали крокодильи, только не такие сплюснутые. Лапы мощные, как у слона, но с когтями. И шкура куда крепче слоновьей. Хвост длинный и массивный, как у тираннозавра. А на конце виднелись костяные наросты. Стена для этого чудовища не была серьезным препятствием, а воины лишь добычей, пусть и шустрой. По чудовищу полили все стрелки и лучники, пушкари